вернее, отплыви на глубину и не закинь, а закиньте свои щечи для лова. Говорит, наставник, днем рыбу не ловят. Мы знаем, когда рыбу ночью ловят. Это днем ловят, но дети ловят на удочку. Это несерьезные люди, это как развлечение, ну там поджарить и поесть один раз. А вообще рыбаки, они, в общем-то, особенно в то время, на том месте ночью выезжали ловить. Они знали когда, знали где. А он говорит такие вещи, мы, говорит, трудились, ничего не поймали, да пустое место. Потому что днем закиньте сети. Он говорит, раз ты сказал, то закинь. По-человечески нечего ловить здесь. Вы сегодня смотрите, ловили-ловили своего мужа, так и не поймали. Уже по-человечески, а Богу что, молись, проси. Ну, по-человечески, что уже просить? Уже и слез нету, и надежды нету, и вообще ничего нету. Но раз ты сказал молись, то буду. Буду ловить. Ну, ты сказал, тот отвечай, Господь, за свои слова. Для меня никакой надежды нету. Все напрасно кажется. Ничего сделать нельзя. И вы знаете, когда они подчинились, но я на что сегодня буду обращать внимание? Отплыви на глубину. На мелком месте. Нечего ловить пескарики одни, вы это знаете. Но иногда и крупная рыба вылезет погреться на короткое время днем, но она не клевать не хочет в это время. Обычно рыбаки, я немножко рыбак, да уже и забыл давно, когда ловил эту рыбу. Наверное, лет 40 или 45 назад последний раз с удочкой сидел где-то. А так и не доводилось больше, потому что уже пошел на работу, учиться уже было не до рыбы. Подчиняются, отплывите на глубину. Вы знаете, дорогие мои братья и сестры, я хочу обратить внимание каждого из нас. Наверное, что-то у нас получалось не так, как надо, потому что были постоянно на мелком месте и не хотели отплыть на глубину. Людям это не нравится. Вот головой мы сегодня понимаем кое-что. Вот надо на глубину отплыть. Но когда-то однажды, помню, я проповедовал, вернее, не проповедовал, лекции по духовной войне читал в одной церкви. И когда я это все рассказал о начальстве, благословении, проклятии, к пастору пошли люди. И он сказал так, больше я их не позову. Все было нормально. Как только сказал, пошли люди. Мне не надо это. Мне хорошо было, когда мелко было. То, что они шли к нам, его-то не интересовало. И не интересует. Потому что когда человеку надо, то не делаешь ты где-то себя, то он будет искать где-то другого, потому что ему надо найти. А он говорит, зачем мне это надо, такая глубина? Мне хорошо было, вот когда мелко было. Я очень хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание на эти вещи. Христос сказал, отплыви на глубину. И закинь свои сети для лова тогда. Да сеть, наверное, такую вот промышленную сеть, наверное, не закинешь на мелком месте. Там для нее места нет, даже для сети нету места, правда? Вот эти огромные морские траулеры, которые ловят рыбу. И там сеть по несколько километров. Где можно на берегу закинуть сеть такую? И что ты поймаешь такой сетью? Я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хотели отплыть на глубину. Потому что если сможем отплыть на глубину и там закинуть свои сети, там будет и улов. А мы все-таки хотим ловить, правда? Потому что, как бы там ни было, способности это одно, а Дух Святой, который их умножает многократно, это на своем месте. Силы у нас нету по-человечески. Мы никого не покаем, ничего не сделаем. Но если мы с помощью Духа Святого отплывем на глубину, то Дух Святой сделает эту работу. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Я уже не буду говорить о том, что одни ученики не могли вытянуть, надо было всем вытягивать, хотя сеть закидывал. Один ехал, забрасывали несколько. А вытаскивать надо было товарищей позвать. Я не буду говорить на эту тему, потому что если на во всех направлениях пойти, то невозможно все сказать сразу. А вот отплыви на глубину, это просто-напросто необходимо. Мы без этого ничего не сможем сделать. Мы просто-напросто не сможем иметь успеха в том деле, которое Господь делает через нас на сегодняшний день. И я хотел бы напомнить, почему, читая еще один из текстов Писания, 118-й Псалом, о том, что всегда Бог требовал глубину. На пути откровений твоих, 14-18 стихи, 118-й Псалом. «Я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои, уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. Яви милость рабу твоему, и буду жить и хранить слово твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Когда мы смотрим плотскими глазами, не открытыми глазами, то мы не понимаем, что то за требования, которые Бог нам предъявляет в Писании. Они нам какие-то странные. Например, я часто говорю то, что нам более приемлемо, с чем мы встречаемся. Вас проклинают, а вы что делаете? Благословляете. И кто-то однажды пожал плечами и говорит, так что он мне делает вред, а я буду просить Бога, чтобы еще в два раза больше наделал, чтобы он его благословил. Он не понимает, что такое благословить. Когда Бог благословляет человека, это благословение останавливает зло. А когда мы проклинаем, проклятие умножает зло. Мы-то думаем, что мы проклянем, и он остановится. А ведь проклятый человек еще больше начинает делать зло. И Писание говорит, отплыви на глубину и другими глазами погляди на то, что я тебе предлагаю. Ты смотришь и не видишь, и не можешь понять, ну как это мне делает вред, а я буду благословлять его. Знаете что? Нет другого пути. Остановить человека только через благословение Божие. А благословение Божие – это война с грехом, это война со скверным характером, это война со скверными привычками. А мы понимаем по плоти, Господи, благослови, он меня вчера пьяный избил один раз, что, значит, завтра меня два раза получу? А вот том-то и дело, что не видим глубины, вот открой мои очи и вижу чудеса закона твоего, чудеса, которые в нем скрыты в этом законе. Евангелие от Луки, еще читаю один из текстов Писания, 6 глава, 46-49 стихи. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строившему дом, который копал, углубился, и опять углубился, который копал, углубился и положил основание на камне. А почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать ее, потому что он основан был на камне? Слушайте, что такое глубоко понимать, жить в учении Христовом? А слушающий и не исполняющий, это построил на песке. Мы, как правило, камень, вот Христос был. Это правда, камень Христос, камень. Но в данном случае слушаю и делаю. Слушаю и исполняю. Человек, который слушает и исполняет, это человек, который построил дом на камне. А который слушает и не исполняет. 40 лет будешь строить дом или 50 духовный, если не исполнять, это на песке все. Ты не привык исполнять Слово Божие. Как? Ну, тебе можно доверить что-то за стаж? Нет. За что? Не только что, но исполняю. Я говорю, о, не, я, да вы что? Это я по мелочам такой вот, ну, А если будет серьезно будет, я тогда уже сделаю. Ничего ты не сделаешь. Если ты мелочи не делаешь, как ты серьезное сделаешь? Это обман. Это обман своего собственного сердца. Если ты по мелочам не исполняешь, а он серьезно что-то сделает. А ничего не, ты не привык делать этого. Или не привыкла делать, как ты будешь делать? Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы на это обратили внимание. И чтобы ловить рыбу, а вы будете ловить человека, отплыви на глубину. И тогда закиньте свои сети для лова. Вы знаете, мы очень мелкие на сегодняшний день тоже часто бываем. Вот то, что я вам скажу. Я говорил у вас когда-то, но немножко на другую тему. Мелкие поверхностные рассуждения о деле Божьем. Я читаю, когда я скажу, что я буду читать, 80-й псалом, то вы, наверное, догадаетесь, что я буду читать. Но все-таки я почитаю. Псалом 80, 12 глава, 17 стих. Может быть, кто-то сегодня скажет в этом вопросе, я на глубине. Но вполне возможно, многим придется пересмотреть этот вопрос. Окажется, не на глубине. 80-й псалом, 12-17 стихи. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потом я оставил их упорству сердца, их пусть ходят по своим помыслам. Слушайте. Вот где-то не покарали, что-то не делали. Что? Пока что я не читаю, и неизвестно, что же это было, где они не покарались. А теперь я читаю дальше. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их. Раз. И обратил бы руку мою на притеснителей их. Два. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им. А их благоденствие продолжалось бы навсегда. И я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Вот один порядок. А вот другой порядок. Я только чуть-чуть немножко перефразирую, не смысл, потому что я буду читать псалом задом наперед. Не так, как надо, а шиворот на выворот. И многие узнают себя, что живут шиворот на выворот. Знаете, что здесь звучит? Если бы ты насыщал, я читаю уже нас, медом из скалы, питал туком пшеницы, чтобы благоденствие наше продолжалось, а ненавидящие Господа раболепствовали нам. Если бы ты обратил руку твою на притеснителей наши и скоро смирил бы врагов наших, тогда бы мы слушали тебя и ходили бы твоими путями. Вы уловили два пути. Но один так, как написано, как Бог требует. А другой, как мы живем. Скажите сегодня, что нам присуще? Первый вариант или второй? Первый. Кого еще первый? Кто забыл про все, пошел работать, ни на что не обращает внимания. А уже, Господи, как ты дашь, так буду жить. Наверное, второй. Дай мне то, смири моего соседа, убери Рахацевича, он мне мешает, еще кого-то, а тогда я уже что-нибудь сделаю, а то что же буду делать? Он пастырь, а я что? А я ничего и не сделаю? Мешают и все. Вот теперь, когда я немножко сказал, вот теперь подумайте, как у вас. А как я буду? Муж пьет, дети пьют, я понимаю, это проблема, это тяжелая проблема. Их надо ловить. Но ловить надо первым путем, а не вторым. Не ждать, когда Бог делает, а тогда я буду. А сначала ты делай, а потом Бог будет делать. Вы когда-нибудь, было у вас такое? Вы приходите на работу с заявлением, и директор пишет вам кучу грошей за то, что вы пришли. Было когда-нибудь такое? А нет. Вы подаете заявление, а вас никто не спрашивает, вы сегодня голодные или вы покушали. Вы еще не имеете, не имеете. Вас спрашивают когда-нибудь? Нет. А почему? А потому что сначала заработай, а потом получи. А не наоборот. Вы меня понимаете, о чем я веду речь сегодня? Скажите, Надо нам плыть на глубину или нет? Аминь. Надо, а куда деться? Господь сказал, отплыви на глубину. А мы-то думали, что мы очень умные, мы на глубине. Мы все Богу рассказали, выставили претензии, предъявили требования. А Он никак не хочет нас понять. Нам написано, если двое или трое согласятся, о чем-нибудь просить, будет им. А мы молимся, молимся. Да нет этого будет, нет, нет, нет. А почему Бог не отвечает? Потому что живем не по слову.